Исаак Башевис Зингер. Шоша. Рассказы. Кассета номер 9. Первая сторона. Мироздание ждет выбора и готово вернуться в древний хаос. Канет вспять, в довременье, в бездну без дна, в пропасть, чтобы пропасть во мраке, куда не проникает и свет, где нет ничего, кроме великого ничего, не знающего, что его нет. Во мне, петухе, затаилась каждая косточка. Сердце в грудь не стучится, по венам кровь не струится, ждет, не течет. В брюхе не шебуршит, червь не сосет. Полночь, но крик из горла не идет. Неужели конец? Всем затеям вселенским конец. Вдруг хлопанье крыльев, и где-то неподалеку кукареку. Я вздрагиваю, весь обращаюсь вслух. Ах, это древнее кукареку, ну как нов его смысл. Древняя, только искра в нем новая, сущность иная, и этот мотив. О чем он, не знаю, но тепло от него и светло, и умиротворение разливается нежно по телу. Мыслимо ли это, спрашиваю себя? Миллионы предшественник, поколение за поколением вопило, но такого истошного крика ни один еще торнеголь небесный не исторгал. Этот крик нараспашку, как дверь, мозг открывает, место в сердце освобождает для новых надежд. Вот оно как, думаю я. А я-то, дурак, только и знал, что сомнение. Стыд охватывает меня, стыд и восторг упоения. Я тоже сейчас заору, загорланю. Цып-цып просыпается, осведомляется, что это, кто? Новый голос, я отвечаю, новое слово. Куры, я говорю, вознесем радостное благодарение Богу за то, что дал нам дожить до этого времени. Не напрасно мы жили. А где это? Кто это? Вскидывается пре-пре. Да какая разница, кто? Суть в крике, а не в петухе. А все же, что тут ответишь? Я закрываю глаза, крик смолк, но эхо еще висит в тишине, гулко бьется о купы дерев, а двускатные крыши, голубятни и трубы. Эхо вновь улетает и вновь возвращается. Вот оно здесь, то как скрипка поет, то гудит, словно колокол, то как зычный шафар, мощный рог полнозвучный трубит. Просыпается в будке собака, гав и умолкла. Поросенок в сарайчике хрюкнул, какнула где-то ворона. Лошадь в конюшне ударила об пол подковой. Тучи раздвинулись в небе, показалась луна, белая, мело белее. Я уж было и усомнился. Померещилось, что ли? Но ведь куры слыхали. Ну и что, сновиденье, наваждение такое нашло. Может, ветер колокол церкви качнул, или воем волк разразился, или труба трубача, рог охотника, пьяного парубка свист. Мы, домашняя птица, всю жизнь ожидаем чуда, а объявится чудо, не поверим в него. Замер и слушаю, не откликнутся ли петухи. Нет, ни вскрика, ни шороха. Или всех петухов уже вырезали, только он один и остался. Может, сам я валяюсь убитый, а голос его то, про что говорят, сон отрубленной головы. Я протискиваю клюв под перья и щиплю себя, проверяю, почувствую боль. И опять кукареку. Тот же петух, тот же крик. Тот и не тот поет. Душу нам разрывает, к жизни нас воскрешает. На крыльях напева вздымает петушиную скорбь высоко-высоко, где и орел не летал. Над башнями, над облаками лучезарная ясность, пред которой самые яркие звезды черны. Все, что я знаю отныне, я обрел в эту ночь. Не про все рассказать я умею, беден язык, но я слышал такой петушиный крик, от которого золотом покрывается злодеяние, от которого грех причащается, выпрямляется кривизна. В нем все в этом кукареку. Птица и шойхет, горло и нож, перья и кровь, ванны полные крови. Все, что есть, должно быть. Крик петуха и кудахтанье кур, яйцо, которое жарят на сковороде, и в смятку яйцо, и растоптанное каблуком с кровавым желтком. Пой, петух, прославляй имя Бога. Люби своих кур, не воюй с петухами, разве что сам нападет, как разбойник. Клюй свое зернышко, пей водичку, стой на крыше, на верхотуре и горлань на весь мир, словно все четыре стороны света только и ждали, что крик твоего с утра. А ведь ждали, ведь без него не хватает чего-то. Но помни, одна фальшивая нота, несмываемое пятно, и пойми ты одно, вечность перед тобой. И такая же вечность позади, за спиной. Ты, петух, пройдешь еще через 100 превращений, Если бы только ты знал, что тебя ожидает, ты от счастья бы помер, петух. Но и это не гоже. Живи, пока жив. Живи во весь дух. Всю ночь он кричал. Но никто, ни один горлопан не ответил ему. А с первым лучом зари выкрикнул он свое самое верхнее, самое чудесное, божественное кукареку. А к утру настоящий поднялся гармидер. Петухи всполошились, тот клялся гребнем и шпорами, что ничего не слыхал. Тот добавлял, что, мол, кажется, что-то и слышал, но вовсе то был не петух. Распространился слух, будто ночью здесь шастал хорек, и от вони его кое-кому померещились голоса. Наваждения такие и прежде, мол, были. Куры те начисто все позабыли. Домашняя птица, от всего бы нам откреститься. Правда, боимся больше ножа. А неведенье сладко. Вот в чем тайна, вот в чем загадка. Но поскольку петух этот все же кричал, и поскольку я слышал, я счастлив, я помню, я свидетельствую, все очень просто, тем более, что грядет Йом-Кипур, братья и сестры. Благо тому, кто верит, время придет, все увидят, услышат, Всевышний петух пропоет. А пока что кукареку. Эстер Крэндл, вторая. В городе Белгарае жил меломед по имени Мейер Зисл. Коренастый приземистый человек, полнолицый, со щеками, как яблоки на Симхестойре. Борода черная, кладистая, полный рот крепких зубов, глаза вроде спелой черешни, исползающая на затылок шевелюра, густая и темная, настоящая звериная шерсть. Мейер Зисл любил хорошо поесть, мог выпить за раз полкварты водки, имел голос певучий, язычный и на свадьбах плясал до утра. Для особо подробных наставлений детишкам терпения у него не хватало, но местные богачи все равно отдавали ему в обучение своих отроков, ибо был он во всем остальном человек основательный. В 36 лет он овдовел. Жена оставила ему полдюжины деток, так что вскоре женился он на вдове из Крашника на Рейце. Рейце – женщина молчаливая, высокого роста, костлявая, с длинным носом и конопатым лицом, служила в девичестве молочницей у одного еврея Тихони, после чего вдруг вышла замуж за богатого 70-летнего Рэпешбицера и родила ему девочку. Рэпешбицер незадолго до смерти своей обанкротился, то есть разорился, то есть вдове ничего не оставил, кроме робкой, всего боявшейся маленькой Симелы. Но Симела умела уже писать, могла прочитать страницу-другую из Тач-Хумыша, и пока Рэпешбицер был жив, он всегда привозил ей с ярмарок, кроме всяких там бус и платочков, башмачков и комнатных туфелек, книжку сказок, купленную у книгоноши. И теперь, когда мать ее вышла замуж, Симела привезла с собой в Белгарай все свое богатство, и они стали жить в доме отчима у Мейер Зисла. У Мейер Зисла, как сказано, было два сына и четыре дочери. Крикуны, драчуны, голодранцы, обжоры. Замашки имели настоящих мешумедов, в любое время готовы что-нибудь выклинчить, высмотреть, прибрать к рукам. У Симелы они сразу все отняли. Потом понемногу стали ее поколачивать и дали ей прозвище «Панночка». Это потому, что Симела была брезгливой, не доедалась чужих тарелок и слишком манерной, не раздевалась при своих сводных сестрах. Вся в мать, длинноногая, узкие бедра, белая кожа, большие глаза на тонком лице со впалыми щеками, черные смоляные волосы. Такая была Симела. Она сразу перестала водиться с детьми Мейер Зисла, не сумела подружиться и с соседскими девочками и старалась поменьше выходить из дому, потому что уличная босота швыряла в нее камнями. Целый день сидела она в углу, перечитывала свои книжки и плакала. Симела с измальства любила истории. Мать, бывало, перед сном ей что-то рассказывала, случалось, и Рэпешбицер присаживался к ней на край постели и читал сказку, да выбирал самую необыкновенную и страшную. Или происшествие, какое припомнит, обычно из жизни Зораха Липовера. Зорах Липовер — это был добрый приятель Рэпешбицера, проживал он в Замостце и богатством своим славился на пол Польши. У него и жена из богатых происходила, и про нее Рэпешбицер тоже много рассказывал маленькой Симеле. А звали жену Эстер Крэндл. И про детей их рассказывал, и про всю их роскошную жизнь. Как-то возвращается Мейер Зисл домой к обеду и приносит ужасную новость. У Рэп Зораха Липовера из Замостца умерла жена. Симела как услышала, затряслась вся, и глаза сразу вот такие большие-большие. Ей припомнились рассказы отца Рэпешбицера, припомнился город Крашник, Прекрасное время, когда была у нее своя комнатка, кровать с двумя пухлыми подушками, сатиновым покрывалом и даже служанка, подносившая ей в постель всякие сладости и конфеты. Теперь же Симела сидела в духоте, почти не выходя из дому, в давно износившемся платье и рваных ботинках, какой-то пух в волосах, вся себе самой неприятная, давно в бане толком не мытая, всегда в тесноте, в толчее, в окружении настоящих этих бандитов, только ищущих повода, чтобы поиздеваться над ней, что-нибудь подстроить ей, сподлечить. И когда Мэйр Зисл сообщил свою новость, Симела всплеснула руками, закрыла двумя ладонями лицо и заплакала. Она и сама понять не могла, от чего она плачет. То ли покойницу жаль, которой отныне в темной могиле истлевать суждено, то ли оплакивает себя, обреченную на жизнь в этом доме. Сводные братья, отпрыски Мэйр Зисла, мучили ее и по утрам не давали ей выспаться. Место было ей на жесткой узкой лавке, с которой она то и дело скатывалась, но чтобы ее не терзали эти выродки, это хулиганье, Рейца стала брать дочку к себе в постель, что тоже, впрочем, было нехорошо, потому что Мэйр Зисл часто приходил ночью к жене, а Симела уже понимала, конечно, про дела между взрослыми и лишь притворялась, что спит. Как-то раз, когда Симела опять спала с матерью, Мэйр Зисл вернулся уже за полночь с какой-то свадьбы, в усмерть пьяный, весь раззадоренный и разохоченный. Он сгреб Симела своими двумя лопатами и перебросил ее на лавку прямо на кучу мокрого белья, с вечера оставленного Рейцей на лавке. Вскоре Симеле удалось заснуть, а когда она снова проснулась, в комнате стоял храп. Было очень сыро и холодно, и она на ощупь укрылась каким-то мешком. Вдруг послышался шорох, будто кто-то скреб пальцем по деревяшке. Кровь застыла от ужаса. Симела открыла глаза. В доме было темно, только над печью стена полыхала ярким сиянием. Откуда бы взяться им этим сполохом? Ставни заперты плотно, свеча не горит. И вот смотрит Симела, а свет на стене начинает дрожать, мерцать и постепенно складывается в человеческую фигуру. И не успела еще Симела что-либо сообразить, как мерцающие точки и пятна собрались, словно на вышивке, в изображение женщины. Настоящий портрет. Лоб, глаза, нос, рот, шея. Лицо разомкнуло уста и заговорило голосом, который, наверное, слышала только Симела. «Симела, девочка моя, знай, что я Эстер Крейндл, жена Рэб Зора Халиповера. Покойники, да, пребывают в покое, но мне, Симела, покоя нет, ибо муж мой тоскует по мне, окликает меня днем и ночью, рыдает и никак не может смириться с моей смертью, хотя скорбные дни, отпущенные живому для того, чтобы свыкнуться с горькой утратой, прошли и кончились. Если б могла я встать из могилы и вернуться к нему, я бы, конечно, сделала это, но на мне тяжесть, 4 локтя земли, и черви уже выели мне глазницы, и поэтому я, душа той, что прежде была женой его Эстер Крейндл, получила соизволение найти для себя другое тело. И я выбрала тебя, Симела. Твой отец и мой муж, они были как братья, и ты не совсем мне чужая, так что войти я войду ни в кого попало, в тебя, и ты станешь мною. Не пугайся, ничего плохого с тобой не произойдет. Утром встанешь, оденешься, покроешь, как положено женщине, голову и сообщишь своим близким, что так, мол, и так. Люди злы, многие тебе не поверят, станут подозревать тебя в подлом замысле и винить в 100 грехах, но я, Симела, во всем и всегда буду тебе заступницей. Ты только хорошо запомни все, что я скажу тебе сейчас. Ты отправишься в замост к моему безутешному мужу и станешь ему женой, супругой. Возляжешь у чресла его и будешь служить ему верно и преданно, как служила ему я все 40 лет, день за днем. Зорах, может быть, не сразу поверит, но я дам тебе доказательства. И прошу тебя, поторопись, потому что он мучается, там жестоко терзается, и если помедлить, то можно и опоздать. А исполнятся сроки, мы станем с тобой двумя скамеечками у его ног в раю. На меня обопрет он правую ногу, на тебя левую, и будем мы, как Рахиль и Лия, и дети мои будут твоими детьми, как если бы они вышли из общего нашего лона. Долго еще говорил светозарный тот лик, поверяя юной Симеле всевозможные тайны и разные там секреты, которые может знать и должна знать только жена. И лишь когда петух закричал на своем насесте, а между створками ставней вспыхнул луч зари, голос в комнате смолк. И в тот же миг Симела ощутила, словно что-то проникло ей в ноздри. Что-то плотное, даже твердое, и поднялось к голове, протиснулось в череп. Мгновенная боль, и сразу все в ней стало расти, разбухать, раздаваться, как на дрожжах. Она чувствовала, как удлиняются ноги и руки, расширяется грудь, увеличивается живот, все как у зрелой женщины. Зрелыми становились и мысли. Мысли супруги, матери, бабушки, хозяйки большого дома, распоряжающейся прислугой, кухней, работниками. Слишком было все удивительно, чтобы еще и удивляться. Симела пробормотала что-то о призраках и уснула. Во сне к ней опять пришла Эстер Крейндл и оставалась до тех пор, пока белый день не настал. Симела открыла глаза. Выросшая в доме Рэп и Шбицера любимицей, неженкой, Симела по утрам пыталась, если удастся, попозже поспать. Но в тот день проснулась вместе со всеми. Сводные братья и сестры, увидев ее, укрытую мешком из-под муки, стали смеяться и уже собирались поиздеваться над ней, поводить по пяткам соломинкой, облить из таза водой, но Рейца отогнала их. Симела села на лавке и добродушно рассмеялась, произнесла «Мой да они» первую утреннюю молитву. Вообще-то не принято, чтобы юной девушке подавали к постели воду для омовения рук, но Симела попросила, и мать, пожав плечами, принесла ей воду и таз. Потом Симела оделась, мать дала ей позавтракать, ломоть хлеба и чашку цикория. Симела сказала, что хотела бы сперва помолиться. Она достала субботний платок и повязала голову. В то утро мэр Зисл был дома и пораженный наблюдал за поведением падчерицы. Симела молилась по сидору, наклонялась, била себя в грудь. После слов «Ойса шалом бемрой мов» сделала 3 шага вперед и после «Алейну» сплюнула. Перед тем, как сесть завтракать, снова вымыла руки до локтей и благословила трапезу. Сорванцы в недоумении окружили ее наперебой тараторе, а она с материнской улыбкой старалась их утихомирить. «Дети, дети, уймитесь! Дайте и мне слово сказать!» Младшую девочку поцеловала в голову, потрепала мальчонку за щечку, другого заставила выдуть нос и утерла его передником. Рейтс только глаза таращила, а Мэйр Зисл сидел и скреб в затылке. «Вы гляньте на нее, посмотрите! А чтобы я так жил, ее совсем не узнать!» «Так повзрослеть за одну ночь», — бормотала Рейца. «И молится точь-в-точь, как Габетша Трайна Йента раскачивается», — заметил старший из братьев. «Симела, с тобой что-нибудь случилось?» — спросила, наконец, чего-то смущаясь Рейца. Та не сразу ответила. Она ела, обстоятельно пережевывала еду и, лишь проглотив, что было так на нее не похоже, спокойно заметила: «Я больше не Симела». «Что, не Симела? А кто же ты, по-твоему?» — опешил Мэйр Зисл. «Эстер Крейндл. Жена Рэб Зореха Липовера. Сегодня ночью в меня вселилась ее душа. Теперь вы должны отвезти меня к замостце, к моему супругу и детям. Хозяйство там без меня пропадает. Рэб Зореху нужна жена и домоводительница». Старшие ребята так и прыснули со смеху, младшие пооткрывали рты. Рейца вся как мел побелела. Мэйр Зисл ухватился за бороду. В эту девушку Дибук вселился. Никакой не Дибук, а святая душа Эстер Крейндл. Она не смогла улежать в могиле, потому что Рэб Зорах тоскует и мается, а дом приходит в упадок. Она доверила мне все расчеты, поручила вести хозяйство. Если же вы мне не верите, то у меня есть все доказательства и подтверждения. И Симела открыла им кое-что из того, что сообщила ей Эстер Крейндл ночью, наяву и во сне. И чем дольше Симела говорила, тем сильнее удивлялись Мэйр Зисл и Рейца. Рассуждения, сам тон ее речи были необычными для девушки ее возраста. Это сидела почтенная и опытная в делах женщина, мать взрослых дочерей, у которых есть уже мужья. Слова она употребляла такие, что Симела их произнести не посмела бы, если бы даже и знала их. Вспоминала свои болезни, больше всего последнюю, когда знахарки и доктора совсем доконали ее пилюлями, кровопусканиями, притираниями, пиявками. И как это всегда бывает в захолустных местечках, где под дверью всех подслушивают и подсматривают в замочную скважину, слух разошелся мгновенно, и сбежалась большая толпа. Симелы срочно позвали к раввину. Собрались все парнесы и еще несколько почтенных евреев. Раввинша набросила крючок на дверь, а сам Рэйбе в присутствии председателя общины и самых достойных женщин устроил Симелы настоящий допрос. Сились выяснить, не поселился ли в ней злой дух, или по меньшей мере какой-нибудь лапетут из тех, что всегда норовят одурачить, сбить с панталыку честного, порядочного человека, заманить его в свою сеть. После долгих многочасовых расспросов Все, наконец, убедились, что Симола ничего не выдумывает и не врет. Что рассказ ее чистейшая правда, потому как не только речь, интонация, голос, но и выражение лица, улыбка, привычка вдруг вытереть нос шейным платком, качнуть головой, разные благовоспитанные манеры, все это точь-в-точь, как у покойной Эстер Крэндл. И потом нечистый он ведь гордец, он высокомерен, унижает людей и позорит. А тут ко всем уважительность, мудрость в ответах, тонкость суждений. Мужчины те собрали в кулак свои бороды, женщины, одна сидела, заломив переплетенные пальцы, другая беспокойно ощупывала чепец или потуже затягивала и вновь распускала тесемки на фартуке. Прибежали бабехи из пожарной команды, а их, как говорится, нелегко заставить прослезиться. Но слезы потекли у них по мясистым щекам, ибо было здесь и слепому видно, что на белый свет возвратилась сама Эстер Крэндл. Зайнвал Балагула запряг лошадей и повозку и, прихватив пару свидетелей, погнал в Замост известить Рэбзороха Липовера о случившемся. Рэбзорох выслушал их и заплакал. Потом сел с дочерьми и сыном в карету, и четверка лошадей, запряженных цугом, понесла их в Белгарай, причем кучеру было сказано не жалеть кнута. Шлях к той поре уже весь просох, кони летели как на крыльях, и к вечеру Рэбзорох с детьми были на месте. А Симола все это время оставалась в доме Равина, жена его за ней присматривала и не давала всяким умникам и зубоскалам к ней приставать. Симола сидела на кухне и вязала Равинше чулок, а ведь Рейца всегда утверждала, что дочка вязать так и не научилась. Рассказывая присевшим вокруг нее женщинам про всякие стародавние происшествия, про неслыханные морозы, каких уж теперь не бывает, про ужасные засухи и страшные снегопады в разгар лета, про вот такой вот град, проламывающий крыши, про падающих на землю рыб и лягушек, про ураганный ветер, обрывающий крылья у мельниц. Она обнаружила обширнейшие познания в том, какие кушанья варят или пекут в богатых домах, размышляла о женских недугах и слабостях, о болезнях молодых рожениц и о всяком таком, что может знать только женщина, сама выносившая и родившая много детей. Все слушали ошеломленные. Юная девица, почти девчонка, разговаривала с ними, как ровня и сверстница. Донесся стук колес, подъехала карета, и Рэбзорох Липовер с семейством ворвался в дом. Он влетел в кухню, и Симола поднялась со стула, отложила чулок и сказала: «Зорох, я вернулась». Женщины разразились рыданиями. Зорох глядел на нее, как безумный. Потом началось все сначала, и дело затянулось далеко за полночь. Те, кто был при этом, вспоминали ту ночь и рассказывали о ней еще многие годы спустя. И, как всегда бывает, одни помнили одно, а другие совсем другое. Начинались споры, кончавшиеся часто ссорами и руганью. Но в одном все сходились. Та, что поднялась со стула навстречу Рэбзороху, была никто иная, как истинная жена его, Эстер Крэндл. Зорох не сразу пришел в себя. Больше часа сидел и плакал, а вернее сказать, выл, скулил, ревел дурным голосом. Сын Зороха тут же назвал Симола мамой. Сестры его так с наскоку не поддались поочередно, одна за другой. Они подступали к Симоле, пытались ее уличить, подозревая в ней аферистку, проходимку, хитростью и обманом, желающую присвоить то, что по закону принадлежало их матери. Но постепенно, по мере того, как шло время, час за часом, дочери убеждались вслед за другими, что не все тут так просто. И прежде чем наступил рассвет, две дочери Зороха произнесли это слово. «Мама». Зорох Липовер и Симола могли бы сразу, не погрешив против закона, стать под хупу, но все же со свадьбой не торопились. У Рэбзороха была еще одна дочь, Бина Ходл. Так вот, эта Бина Ходл заупрямилась, и хоть ты что, девчонка ломает комедию. Не верьте ей, этой Симоле она наслушалась разговоров про Эстер Крэндл. Где? В родительском доме. А может, подружилась с какой-нибудь из служанок, работавших прежде в хозяйстве или на кухне Рэбзороха. Или просто колдунья она и знахарка. Ведьма, про которых рассказывают, что они взбивают колтун в волосах у невест перед хупой. Или бес засел в ней. Бина Ходл, кстати, была не единственная, кто не поверил Симоле. Разведенки и вдовы, имевшие виды на Рэбзороха, ну и, конечно, мамаши, мечтавшие выдать за него свою дочь. Те, как сговорились без слов не дать этой Симоле, этой хитрой лисе голе перекатной, этой девке, свинье, ворвавшейся в чужой огород. В общем, дошло это все аж до Замостского раввина. И теперь уже он посылает за Симоле новое, значит, расследование. И уж тамошние жители такой собрались учинить ей допрос. Давешние подруги Эстер Крэндл, товарки, соседки, по 10 раз на день заходившие в дом. Шутка ли наглость такая, самозванство такое? Рейца-то как услышала, что замостские перхуньи задумали, как говорится, на цимбалы посадить ее символы, вдруг заявляет, что пусть раб Зорах будет здоров со своим богатством и хозяйством, но таскать по свету родное чадо, позволить над девочкой измываться она не даст. Мэйр Зисл, однако, имел на все это другие виды. Меломедство ему осточертело. Он давно грезил перебраться в замост, в настоящий город, где живут настоящие толстосумы и разгульные их сынки, парни из ешивы. В замостце, между прочим, была пивоварня, был погребок. В замостце играли в шахматы, сочиняли стихи. Там вечно что-то ваяли, лепили, выпиливали, рисовали, задавали друг другу мудреные загадки и сыпали притчами. Мэйр Зисл настоял, и Рейц в конце концов согласилась, чтобы он, так и быть, повез Симила в этот замост, но был при ней неотступно, ни на шаг от нее не отходил. Под это дело Мэйр Зисл взял у Рэб Зороха приличную пачку денег на дорожные, то есть расходы. Приводят Симила к замостскому раввину, но весь город, конечно, уже собрался, но в Бейс-Дин, разумеется, попали не все, кто желал. Сам Мэйр Зисл с помощью своих сторонников позаботился о том, чтобы допущены были исключительно люди почтенные, истинные Балибатим. Рейца, собирая дочь в путь, дала ей свое праздничное платье и шелковый платок на голову, и теперь та стала словно и ростом повыше, да и кругом поокруглей, посолидней телом. Вопросы посыпались сразу, но Симила на все отвечала сознанием дела с таким тактом и выдержкой, что даже те, кто проник сюда посмеяться над ней и потешиться, позатыкались. Во всем, что она говорила, не было противоречивости, не было путаницы или фальши. Сама Эстер Крэндл не смогла бы ответить на все вопросы обстоятельнее и точнее. Сперва Симилы долго расспрашивали про мир иной. Она рассказала все по порядку, про свою агонию, про омовение тела, похороны, про то, как потом явился к ней ангел скорби с прутом в руке и спросил, как ее зовут. В нее Эстер Крэндл, рассказывала Симилы, пытались проникнуть и укрепиться в ней черти, но Кадиш, который неустанно читали по ней, оградил ее неприступной стеною от нечисти. Затем Симила поведала про суд небесный, как на весах взвешивали и грехи ее, и добродетели, и как сатана пускал дым и клеветал на нее, а святые ангелы заступались. Она вспомнила, как встретилась на том свете со своими родителями, с отцом и матерью, с бабушкой и дедушкой и многими другими душами, давно уже обретшими в раю заслуженный покой. Симила рассказала, что по пути в суд ей позволили заглянуть в два оконца, в ад и в рай. Когда Симила стала описывать присутствующим Мелух и Гавуле, царство нечисти, терновые лежаки, сугробы снега и груды раскаленных углей, где грешники то покрываются льдом от стужи, то поджариваются, а также раскаленные жерди, на которые подвешены кто за язык, кто за груди, вероотступники и вероотступницы, стоны, крики ужаса вырвались у слушавших ее, даже скептики, даже грубые зубоскалы с их шутками для предбанника затрепетали. Всем им, хулителям и остроумцам, Симила передала поименный привет от былых замостских распутников, вязнущих нынче в бочках смолы или вечно бредущих в песках ада с одной единственной целью — собрать хворосту для костра, на котором самому же гореть. Передать привет просили ее и мошенники, и блудодеи, изъязвляемые там змеями и скорпионами, терзаемые летучими мышами и драконами, пепернотерами. Всех этих грешников Симила называла по именам, причем и тех, о ком в городе память давно уже выветрилась. Это было невероятно, чтобы юная девушка, да еще приезжая, знала бы все и про каждого помнила, на ком какой грех. Потом Симила обрисовала им рай. Золоченые кресла, колонны из бриллиантов, под ними сидят праведники с венками на голове и едят нежное мясо Левиафана или Шойр-Хабойра, запивают тончайшими винами, а ангелы в это время открывают им тайны Торы. Для всех было откровением, что праведники в раю вовсе не опирают ног своих на жен своих, как на скамеечку. Нет, нет и нет. В действительности благочестивые жены восседают там рядом с мужьями. И даже представьте себе, у стульев, на которых они сидят, ножки чуть-чуть повыше, вот настолько примерно. Замостские женщины, услышав сие, ободрились, конечно. Слушающие плакали, иные смеялись и плакали одновременно. Рэб Зорах закрыл лицо обеими руками, но все равно было видно, как слезы струятся у него по бороде. Симила в сопровождении целой толпы близких и дальних родственников Рэб Зораха, его детей, соседей и знакомых, привели в дом покойной Эстер Крэндл и устроили ей главный экзамен по пунктам. Ведение хозяйства, отношения с родней, обращение с прислугой, с торговым людом, расспрашивали о всяких нищенках и стариках, которым бывшая хозяйка носила в Хэкдэш бульоны и каши. Симела, однако, не растерялась. Все она знала, все кругом узнавала. Дочери Рабзороха указывали ей то на один, то на другой комод или ящик шкафа. А комодов и шкафов здесь стояло немало, и Симела говорила, где какое лежит белье, где какие висят одежды, хранятся вещи. Из одного ящика достала она дорогую расшитую скатерть и вспомнила, как Зорах привез ей давным-давно эту скатерть из Лейпцига. Подождите, это было ровно на следующий год после того, как купил он вот это ружье в Праге на ярмарке. К пожилым женщинам Симела обращалась на «ты», а одной из них сказала, «А у тебя Трайны все еще покалывает под ложечкой, и только после обеда?» «Пэша Бейла», — спросила она другую, «тот капотик с китовым усом, что я тебе подарила, ты его еще носишь? А ты, Ривке Гуты, как твоя язвочка на левой груди не прошла?» Симела даже стала подтрунивать над дочерьми Рабзороха, причем вполне добродушно. «Что, все еще не переносишь запаха редьки?» — спросила она среднюю. А младшая напомнила, «А ты помнишь, как я водила тебя к доктору Полецкому, и ты испугалась зайца?» Она напомнила каждой из женщин, кто какие слова над ней говорил, когда ее обмывали, а потом хоронили. Она опять повторила, что безутешные страдания мужа не давали ей успокоиться. И тогда тот, кто ведает миром живых, пожалел Зораха и возвратил ему душу любезной супруги. Симела не без некоторой торжественности заявила, что умрет сразу же после смерти Рабзороха, ибо, собственно, ее годы уже, как известно, вышли, и живет она теперь только ради него. Это предсказание, или, может быть, обещание, очень всех тогда удивило. Невозможно представить себе, чтобы такое юное создание пожелало уйти из жизни вместе со стариком. Ожидалось, что разбирательство этого дела продлится несколько дней. Однако все очень скоро убедились и в один голос заключили, что да, Симела истинная Эстер Крэндл. Даже кошка признала в ней хозяйку. Едва Симела переступила порог дома, как она кинулась ей в ноги и начала тереться головой, тоскливо при этом мяуча. Служанки Эстер Крэндл обнимали Симелу, целовали ее. Дочери, кроме, конечно, заупрямившейся Бины Ходл, тоже, в конце концов, бросились ей на грудь, рыдая и называя ее мамой. Сын смеялся и плакал, всячески выказывал ей почтительность. Внуки целовали у бабушки руки, а она раздавала им сладкие ковришки и орехи. И все-таки некоторые, и прежде всего Бины Ходл, настаивали на своем. Это Симела Лгунья, хитрая мошенница, или же дьявол вселился в нее и кажет нам свои черные чары. Но их отругали, не особенно выбирая слова, даже чуть не поколотили. А Рабзорах Липовер тут же назначил, посоветовавшись с Мейер Зислом, день свадьбы. Свадьбу сыграли шумную. Ведь душа, она, да, душа Эстер Крэндл, но тело-то плоть девичья. После свадьбы семейство Мейер Зислы перебралось в Замост. Рабзорах Липовер обо всем позаботился, отдал им во владение дом, а самого Мейер Зисла сделал своим посредником в торговых операциях с помещиками. Дети Мейер Зисла, еще недавно жестоко и злобно издевавшиеся над Симела, являлись к ней теперь раз в неделю пожелать доброй субботы, а она угощала их вином и миндальными хлебцами. Впрочем, само имя Симела было сразу забыто. Даже Рейтса называла ее не иначе, как Эстер Крэндл. Самой Эстер Крэндл, когда она умерла, было уже за 60, и с Рейтсой она обращалась теперь так, словно это была ее дочь. Чудно было слышать, как она говорит ей «детка, дитя мое», дает советы по кухне или насчет того, какую вещь как лучше связать, или вовсе наставляет ее в делах воспитания детей в духе уважения к старшим. Мейер Зисл стал у нее своим человеком, можно сказать, незаменимым, так как она, подобно первой Эстер Крэндл, занялась торговлей, и ни одной сделки Рабзорах не заключал без нее. Вторую Эстер Крэндл, как в свое время и первую, весьма почитали, постоянно просили то невесту сопроводить в синагогу, то сделать что-нибудь, для чего требовался бы ее большой опыт и авторитет. Люди ждали, что она, выйдя замуж, тут же примется рожать детей. Но вот прошел год, другой, третий, и она все не беременела. Еще замечать стали, вернувшаяся на свет Эстер Крэндл как-то слишком быстро старится. А это, конечно, истолковывалось в том смысле, что правы те, кто поверил Симеле. Она вся раздалась, располнела, на шее появились морщины и складки. Одеваться она стала в какие-то старомодные жупицы с фалдами и шлейфами, в шубы с высокими плечами. Молодухи пробовали с ней сблизиться, подружиться, но она сразу же дала им понять, что они ей вовсе не ровнее и не сверстница. Она даже черный чепец с вуалью надевала, случалось. Вообще-то не принято как-то, чтобы молодые женщины каждый день ходили в синагогу с молитвой. Новоявленная Эстер Крэндл всякое утро отправлялась в Вайбершул, держа в руках сидр и тхинес. На Рош-Хойдеш она появлялась там вместе со старухами, а в месяц Элюль и в месяц Нисан, в дни, когда люди навещают родительские могилы, Эстер Крэндл II, безутешно распластавшись на холмике земли, где лежала первая Эстер Крэндл, рыдала, голосила и каялась, все просила прощения. Люди стояли вокруг и смотрели, как покойник возносит молитвы и плачет над своей же могилой. Время шло. Зорах Липовер состарился, здоровьем стал слаб и всю торговлю передал в руки жены, так как родной его сын был к этому делу не способен. Но женщина — это все-таки женщина, и не может она во всем заменить мужчину. И поэтому основная часть сделок легла на плечи бодрого Мейерзисла. Он уволил старую прислугу и старых работников и нанял новых, молодых. Дело поставило им на широкую ногу, и если рэб Зорах Липовер бывало кланялся каждому помещику, сгибал спину перед самым завалящим господинчиком, то Мейерзисл сам надел уже господские кафтаны, соболиную шапку, обедал с высокими чинами, пил с ними вино и ходил на охоту. Его больше не называли Мейерзисл, но господин Посессор. Эстер Крэндл, правда, не раз ему выговаривала, негоже, дескать, еврею забываться и с такой безоглядностью хапать счастье и верить в удачу. Это, мол, вызывает недовольство и зависть у гоем, да и просто ведь неразумно оно деньгами сорить. Но Мейерзисл и ухом не вел. Злые языки поговаривали, будто он завел даже шашни с графиней Замойской. Мейерзисл поздно вставал по утрам, выпивал натощак бокал вина. Люльку он курил с янтарным мундштуком и серебряной крышечкой. Когда пьян бывал, разбрасывал мелкие деньги крестьянам, словно какой-нибудь истинный граф. Ездил верхом или усаживался в колес, в шикарную карету, которую мчала шестерка коней, запряженная цугом. Сыновей своих он отправил учиться в Падую, дочерей повыдавал за магнатских сынков из Богемии, в синагогу он ходил только на Юмим Нараим. Как-то он разругался с одним офицером из-за продажной женщины, и оба ушли на поляну с пистолетами. И Мейерзисл очень ловко вогнал тому пулю под дых. Когда это случилось, Зорах Липовер лежал уже на смертном одре, а Эстер Крэндл, не отходя ни на шаг, проводила ночью у его изголовья. Умирал Зорах долго и тяжело, а когда все было кончено, Эстер Крэндл всем телом пала на мертвого, вцепилась в него и не давала убрать. Людишкам из погребальной команды силой, да, силой пришлось ее оттащить. В свое время она, Эстер Крэндл II, сама себе напророчествовала, что умрет вслед за мужем. Но тогда мало кто обратил на это внимание, а теперь и вовсе уж все позабыли. С похорон Эстер Крэндл вернулась домой вместе с детьми Зораха и, как полагается, села со всеми справлять траур по умершему. Зорах умер глубоким стариком, так что отпуски его не слишком скорбели. Сидя на деревянных скамеечках, в одних носках они обсуждали свои дела, рядили, гадали. Известно было, что Зорах оставил завещание. Да оставить-то оставил, но где оно? Полагали, что вдове там отписана целая куча золота. Нет, это не пройдет, надо в суд подавать. Даже те из них, кто недавно еще называл ее мамой, отвернулись теперь от нее. Так и сидели, не глядя на Эстер Крэндл, открывшую книгу Иова, и читавшую на иврит Тайч историю этого бедолаги и его близких. Она читала и плакала. Бин Ходл, слезинки не уронившая во все долгие дни и недели, покуда отец умирал, да и после на похоронах, Бин Ходл сказала вдруг: «Вишь, благочестивая, какая воровка!» Эстер Крэндл подняла глаза. «Дети, я хочу с вами проститься. А что, тетенька куда-нибудь уезжает? Сегодня ночью я отправлюсь к вашему отцу». «А, ну-ну. Поживем, увидим». Потом ужинали. Эстер Крэндл к еде не прикоснулась. Она стояла у восточной стены, била поклоны, молилась, колотила себя в грудь, как на Йом-Кипур. Рейца возилась на кухне. Мейерзисл еще раньше, сразу после обеда, ушел в пивную. Эстер Крэндл велела служанке постелить ей в спальне. Наглая девка пробубнила в ответ, что хозяйка могла бы, мол, прилечь где-нибудь в другом месте, а не там, где хозяин испустил последний свой вздох. Там ведь горит фитилек в лампаде и стоит стакан воды с мокрым платочком, которым душа умершего может время от времени освежаться. Да и что это вообще за желание — провести ночь в комнате, откуда на медне вынесли покойника? Эстер Крэндл настояла, однако: «Делай, что тебе велят». Служанка послушалась. Эстер Крэндл разделась, легла в постель Тут лицо у нее сразу же стало меняться, пожелтело и сморщилось, как у старухи. Домашние заподозрили что-то неладное, сбежались, послали за доктором, но Эстер Крейнбл угасала прямо на глазах. Стоявшие у ее кровати рассказывали потом, что она стала как две капли воды, похожа на первую Эстер Крейнбл. Когда та умирала, она лежала так же тихо, с невидящим взглядом, а когда ее окликали, она никого не слышала, не отзывалась. Попробовали влить ей в рот ложку бульона, но все выплеснулось обратно. И вдруг одним разом Эстер Крейнбл вторая выдохнула душу и спустила глубокий вздох. Бина Ходл бросилась к ней. «Мама, святая ты наша!» Похороны были пышные. Омывали Эстер Крейнбл водой из серебряной ложки, не забыли и про желток. Саван шили ей самые почтенные жительницы города. Равин произнес над ней поминальную речь. Эстер Крейнбл вторую похоронили рядом с первой Эстер Крейнбл. После похорон мэр Зисл принес к Равину два завещания. В одном завещании Зорах Липовер оставлял жене 3/4 своего состояния. В другом Эстер Крейнбл вторая поручала вложить 1/3 своей доли в недвижимость, а 2/3 завещала Рейце и ее детям. Мэйр Зисл тут же был назначен апитрописом, опекуном. Если раньше находились еще не поверившие в то, что душа Эстер Крейнбл переселилась в юную Симовы, то теперь ее смерть сразу же после кончины Зораха неоспоримо доказывала, что девушка не лгала. Бина Ходвилл ежедневно ходила на кладбище и, упав на свежую могилу, плакала и просила у покойной прощения. Сын Зораха неустанно читал кадиш по ней. Рейца справляла траур вместе с осиротевшей семьей Рэб Зораха. Страница 284, конец первой стороны.